Главное пророчество Иоанна Крестителя. Главной его заслугой, как сказано в Библии, было то, что он первым узнал Иисуса Христа. Это он сказал фарисеям, что стоит между нами некто, которого вы не знаете. И, по мнению Иоанна, окрещенный им как раз тот, у кого я недостоин развязать ремень на обуви его. Кем же был этот человек, и что он еще сделал? Будущий пророк Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии из рода Аарона и праведной Елизаветы из рода царя Давида. Жили его родители около Хеврона, к югу от Иерусалима. По стечению обстоятельств Иоанн приходился по материнской линии родственникам самому Иисусу Христу и родился всего на полгода раньше Господа. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о предстоящем рождении у него сына. Между тем родители уж отчаялись дождаться наследника. Младенец Иоанн, как и Иисус, избежал смерти среди тысяч младенцев в Вифлееме и его окрестностях, которые были убиты по приказу царя Ирода. Родители его тоже вовремя сбежали подальше от его слуг. Иоанн вырос в пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью, постом и молитвой. Он носил простую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами, род саранчи. Он остался пустынно жителем до тех пор, пока Господь не призвал его в 30-летнем возрасте к проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии, Христа. К реке перед праздником очищения пришло немало людей для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение. Суть его проповеди заключалась в том, что прежде чем получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься и таким образом внутренне приготовить себя к принятию Евангелия. Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и сам Иисус Христос. Крещение Христа, как пишут, сопровождалось чудесами, появлением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Услышав это, двое из учеников Иоанна, апостола Иоанн Богослов и Андрей, первозванный брат Симона Петра, присоединились к Иисусу Христу. Крещением Спасителя пророк Иоанн по существу и завершил свое пророческое служение. Вслед за тем в скорости закончилась и его земная жизнь. Случилось это вот при каких обстоятельствах. Иоанн Креститель безбоязненно обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За это и пострадал. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого, приказал посадить пророка Иоанна в темницу после того, как пророк во всеуслышание обвинил правителя в прелюбодеянии. Тот и в самом деле оставил свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, и стал сожительствовать с Иродиадой, которая до того была замужем за родным братом Ирода, Филиппом. Так и сидел Иоанн Креститель в темнице, пока в день своего рождения Ирод не устроил праздник, на который съехалось много знатных гостей. И в самый разгар пира Соломея, дочь нечестивой Иродиады, так своей нескромной пляской угодила гостям Ирода и ему самому, что он в благодарность обещал ей дать все, чего не попросит она, даже половину своего царства. Тогда танцовщица, наученная матерью, захотела, чтобы ей преподнесли на блюде всего лишь голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка и вряд ли хотел его смерти. Однако не мог он при стечении гостей нарушить данное слово, а потому все же послал стража в темницу. Воин отсек Иоанну голову, принес ее на блюде и отдал девице, а та отнесла голову своей матери. Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в самарянском городе Севастии. Иродиада же выбросила полученную голову на свалку. Здесь она была найдена благочестивой Анной, которая и погребла ее в сосуде на Елеонской горе. В царствовании Константина Великого два инока приходили в Иерусалим поклониться гробу Господню. При этом одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана его голова. С этого времени христиане стали праздновать первое обретение главы Иоанна Предтечи. Ирод же за свое злодеяние получил возмездие. В 38 году новой эры его войска были разбиты Арефри, который таким образом отомстил ему за бесчестие дочери, бывшей жены Ирода. Именно ее он и покинул ради Иродиады. А вслед за тем римский император Калигула заточил Ирода в темницу.